Глава 8. Янтарный лучик — заноза во мраке. Сочится теплом, заставляет тьму отступать. К нему хочется тянуть ладони, как к очагу с мороза, отогреваться в его мягком тепле. Что-то есть в нем болезненно родное, любимое и тревожное. Черный близко не подходит, наблюдает. Даже приторный запах гнили ослаб, будто стрела света принесла с собой дуновение свежего ветра. Закрываю глаза, позволяя образом течь во мне. Теплые руки, мягкие губы, веснушки на щеках, кто-то видение. Не оставляй меня во тьме. Из света рождается девичий силуэт, хрупкий, почти прозрачный. Рыжие косы змеятся вдоль спины, обернись же. Имя приходит неожиданно. Ложится на язык мелодичным перезвоном. «Алтаана!» Она оборачивается. Неужели услышала? Ласково блестят янтарные глаза. «Табата!» — срывается с ее губ. «Табата!» — это я. Мое имя. Один за другим, как лучины во тьме, разгораются воспоминания. Слова, нежные прикосновения, сладостная тишина между двумя влюбленными. И вдруг я вспоминаю, чем это кончилось. Боли отчаяния обрушиваются на меня лавиной. Тьма приходит в движение, тянет свои смрадные щупальца к ее лицу. Это ты во всем виноват. Не уберег, не смог спасти. Слабак, ничтожный слабак, раздается из тьмы ядовитый шепот. Нежное лицо Алтааны оплывает, заостряется волчьей мордой, губы растягиваются в зверином оскале, янтарные глаза загораются хищной желтизной. Правда вонзается в меня бесчисленными черными лезвиями. Это я во всем виноват, не уберег, не смог спасти, ничтожный слабак. Теплый свет тает, изъеденный мраком. Сворачиваюсь клубком, истекая ненавистью к самому себе и бессилием, но воспоминание остается, блеск янтарных глаз, полных любви и сострадания. Зверю не добраться до него. Не сейчас. Пусть напоминает о том, чем я был одарен и что так глупо потерял. Пальцы так и тянутся к тетиве, поблескивающей медью. Турах перебирает ее пальцами, гладит. По ладоням разливается тепло. Лук лежит на коленях. Маленький и словно затихший, вовсе не похожий на грозное оружие, ранившее Умуна. Или это потому, что не сияет на древке острие стрелы? Берген удивлялся своему поступку. Где это видано бросить оружие, метнуть тому, кто даже поймать не в силах, еще и забыть про зажатую в кулаке стрелу? И себя обезоружил, и Турах защиты никакой. Без стрелы лук — гнутая палка. Однако стрела была. Чем больше Турах размышляла об этом, тем сильнее крепла уверенность. Не силой у Даганки эта стрела была соткана, а тем, что крылась в рыжей тетиве. Любовью Алтааны. Молчаливо высились над Удаганкой едва освещенные стены у росы Табаты. Даже прогоревшие в камельке угли не трещали. Турах вслушивалась в тишину, размышляла. Три ночи прошло с тех пор, как они вернулись в озерный Улус. Три ночи и три дня пряталась она в росе, боясь принять решение. Они ждут. Дважды наведывался к стоящему на отшибе жилищу Тимир. Нерешительно топтался во дворе. Алтаана приходила каждое утро, а потом еще в сумерки. Стояла на морозе, кутаясь в теплую доху. Даже Суодолбы появлялся однажды, неведомо зачем. Конечно, Берген им рассказал все, что видел, о чем догадывался, но решать все равно ей, Турах. И это решение пугает. Приговором звучат в ушах слова старой Юкагирки. «Поглотит Умун его силу, тогда держись. Не будет больше живого там, где появится неведомый. Убить надо обоих». Спорит с жестокой правдой Юкагирки сердце Турах, вторит другим словам старухи. «Любовь — великая сила». Едва уловимым гудением соглашается с ней теплая тетива под пальцами. Любовь. Турах знает, Алтаана себя не пощадит ради Табаты. Знает, но не может просить ее об этой жертве. Не угадаешь, сработает ли. Если нет, ляжет на совесть у Даганки гибель и друга, и его возлюбленной, а может, и гибель всего живого в округе. А что делать с собственным сердцем? Неспроста же приближение Тимира оно угадывает, заходясь в груди взволнованной птицей задолго до того, как ухо ловит скрип снега под его ногами. Турах закрывает глаза. Долго эта мука тянуться не может. Нужно решаться. «Я пойду с тобой». Берген сказал, что лук сработал. Тот самый, в котором мой волос, значит, я могу помочь. Алтана говорит взахлеб, выплескивая все то, что успела обдумать в дни бесконечного ожидания. Рыжие локоны отросли почти до плеч, она то и дело отбрасывает падающие на глаза пряди. Турах слушает ее с облегчением и стыдом, хотя бы это решение брать на себя не пришлось. Алтана сама все решила. Ее любовь — последняя надежда для Табаты. Стоит ли говорить Алтаане, что если ее присутствие не поможет, то Турах придется убить Табату? Пожалуй, не стоит. Этот груз лучше нести одной у Даганки. Турах в груди сладостно ёкает, когда Тимир произносит ее имя. Она оборачивается, оставляя за спиной ледяную гладь озера и тонущие в сумраке белые вершины гор. Это место хранит воспоминания о случайном поцелуе. Как странно, что и сейчас он находит ее здесь. «Послушай, тогда...» Турах ловит стальной взгляд кузнеца, и все то, что готово было сорваться с языка, разлетается на части. Слова ускользают, теряют смысл. Турах сбивается, шепчет «Я», «Мы». Не надо обрывать ее, Тимир. «Если ты сейчас не готова, да и я». А пошло оно все к абаасам. Тимир подступает ближе и совершенно неожиданно выдает, глядя в черные глаза. «Я иду с вами, Турах». «Что? Зачем?» Она отстраняется. «Зачем? Я не знаю, к чему все это приведет. Не знаю, что это за существо. Абаас ли, Табат ли, Увр из древних легенд. Но я не хочу, чтобы ты стояла одна перед неведомым. Ты уже сталкивалась с ним и спаслась чудом. Я уже отпускал тебя, а потом терзался неведением, абаас знает сколько. И потому я иду с тобой, чтобы ты об этом не думала. Останови меня, если сможешь». Вот значит как. Навязаться решил, опекать ее словно маленькую. Да по какому же праву? Это Алтаана может решать? Речь ведь идет о человеке, которому она отдала свое сердце. Но Тимир, что значит один случайный поцелуй? Ничего. А ведь я могу. Не забывай, что я у Даганка, взбешенно бросает Турах. И что, опоишь меня какой-нибудь шаманьей гадостью? Одурманишь? Заставишь ноги отняться? Ну давай, попробуй. Тимир подступает вплотную, сжимает тонкие запястья Турах, не давая оттолкнуть себя. «Все равно пойду, поползу по твоему следу». Тимир усмехается, глядя в ее сверкающие глаза, и все повторяется. Губы касаются губ, земля качается, уходит из-под ног. Быть может, права старая юкагирка, и есть место любви в жизни у Даганки. Пальцы Тимира разжимаются, но Турах больше не вырывается. «Правда, что Алтаана отправляется с вами?» «На поиски этого слабака-шамана, которого вы все не можете вернуть». Турах кивает, не глядя на мрачного суада лбы. Устало прикрывает глаза, догадываясь, что сейчас услышит. «Я с вами». Не дождавшись ответа, суада лбы поясняет. «Я помог во владениях Кудустая и могу помочь сейчас. Во мне абаасова черная кровь. Она устойчивее к тьме, чем жидкая людская». Турах кивает. У нее не остается сил сопротивляться. Тьма металась, билась, заточенная сама в себе, выла от бешенства. В непроглядном мраке лежала, свернувшись зародышем, душа Табаты. Светилась теплом. А в ней глубоко-глубоко крылось то, что так взбесило Умуна. Глаза. Янтарные глаза, полные любви к тому, кто был некогда Уюном. Смотрят. Жгут жизнью такой сладостной и недостижимой. Рано ликовал неведомый. оставила янтарная стрела рану в его черной прогнившей сути. Раз за разом обрушивался Умун на обнаженную душу пленника, расплющить, растоптать, в пыль стереть ненавистный свет. И раз за разом обжигался чужой любовью. Не достать, не выцарапать. А олень, упрямое создание воплощения души Табаты, вопреки приказам взбешенного Умуна, все брел на юг, как на привязи. Кто и чья стрела пронзила тьму? «Не охотники, табор», — недовольно бросил Берген, оглядев собравшихся. «Удаганка, Алтаана, о причинах появления здесь которой Берген хотя бы имел представление, неведомо зачем напросившиеся на вылазку кузнец и этот пришелец у одолбы, и только двое охотников, сам Берген и верный Сергех. И как такой толпой выслеживать оленя?» Турах промолчала. Она вообще была сама не своя с тех пор, как они покинули чум, приютивший их юкагирки. Берген подозревал и не решался спросить напрямую, что же так мучит Турах. Он вздохнул. «Раз удаганка согласна, идти им не запретишь». «Ладно, путь длинный, нужно выдвигаться. Прошлый раз мы долго блуждали в поисках следа, а теперь кто знает, как далеко забрел испуганный зверь». «Не придется долго искать. Он сюда идет. Я чувствую», — раздался тихий голос. Берген вздрогнул. Он ожидал бы услышать нечто подобное от удаганки, но никак не от Алтааны. «Как чувствуешь?» — пораженно спросил Суадалбы. «Не знаю. Это как нить. Тянется от меня к нему. И чем ближе он подходит, тем сильнее она бьется». «Что скажешь?» — обернулся Берген к Турах. «Алтаане можно верить», — откликнулась удаганка. «По следу похитителя Кудустая я шла подобным образом. Нам нужно двигаться навстречу». «Далеко он сейчас и с какой стороны идет?» — подал голос Сергех. Алтаана пожала плечами. «Ближе, чем был вчера. Но еще далеко», — она прикрыла глаза. «Кажется, идет вдоль реки, там. С северо-запада, значит. Он будет проходить через Пать, где поток делает поворот. Узкий проход между скальником и рекой, почти у самой воды. Хорошее место, можно попробовать». Берген взглянул на Турах вопросительно. «Ведите», — кивнула удаганка. Туярыма смотрела вслед удаляющимся в сторону леса фигурам, над головами которых описывала круги вечная спутница удаганки Ворона. Вот она, Алтаана. Та, которую Туярыма на правах старшей сестры привыкла оберегать. Хрупкая, тонкая, но смелая. Не испугалась людских осуждений. Полюбила того, кого нельзя было любить, своего соплеменника. Косы медные, предмет зависти всех местных девиц. Не пожалела, обрезала. А теперь Алтаана отправляется в чащу леса, чтобы встать против неведомого, страшного, того, что чуть не погубило сильного Эрхана. А Туярыма что? Туярыма трусиха. И сестру не отговорила, и... Против воли Туярыма находит среди спутников сестры широкоплечего, длиннорукого полуабааса. Самой себе признаться страшно, ее так и тянет к Суадалбы. И страшно, и сладостно. Вот только заговорить Суадалбы она не решилась. А сейчас, кто знает, чем закончится их поход? «Сестра, Суадалбы, да все вы, пожалуйста, вернитесь живыми». Полуабаас поднял голову. Над едва серебрящимися во тьме макушками деревьев высоко-высоко сияли величественные холодные звезды. Такой красоты в буром небе Нижнего мира не увидишь. Суадалбы ничто так не восхищало здесь, в Среднем мире, как небо. Ничто, кроме рыжеволосой Алтааны. Он нашел среди спящих в повалку закутанных в меха фигур ее силуэт. Как же она любит, должно быть, этого загадочного Уюна, раз отправилась за ним через глухую тайгу и холод. И как бы хотел Суадалбы, чтобы она любила его хотя бы в половину так же. Полуабаас почесал грудь сквозь толстый слой одежды и окинул взглядом лес. Между деревьями плясали, как живые черные тени, Какие ужасы скрываются за ними? Суадалбы, не знавший до сих пор страха, почувствовал, как вдоль хребта пробежали мурашки. Это новое для него чувство с каждым переходом все усиливалось, особенно по ночам. И дело вовсе не в тенях, таящихся между деревьями. Ночи Суадалбы не боялся. Дело в том неведомом, что приближалось к ним. А глупые людишки упрямо шли неведомому навстречу. «Абаасово дерьмо!» — выругался Суадалбы и сплюнул. То, что приближалось, это существо, не могло оно быть человеком. Черная кровь, текшая в полу Абаасе, вопила о приближении древнего ужаса, ни живого и ни мертвого, чуждого любому из трех миров. Неужели другие не чуяли? Даже Турах, однажды уже столкнувшийся с неведомым, если верить словам Бергена. «Жив ли твой жених Алтаана? Или мы сопровождаем тебя на верную гибель?» «Не отдам. Если это существо в шкуре оленя хоть как-то покусится на нее, если хоть на миг Суадалбы покажется, что Алтаане угрожает опасность, то своими руками разорвет его в клочья, кем бы он ни был». Что будет потом, Суадалбы не волновало. Если Алтаана не поймет, обвинит его в смерти возлюбленного, он уйдет, оставит ее. Даже самое горькое горе переживется. Главное, чтобы Алтаана осталась целой и невредимой. Только для этого Полу Абаас и напросился с Турах и охотниками. Турах тоже лежала без сна. Слушала, как ругается себе под нос дежурящий у костра Суадалбы. Смотрела в усыпанное звездами небо. Умун приближался. Гнетущее чувство неотвратимой опасности нарастало, давило на плечи. По ночам она, вымотанная переходом, забывалась тяжелым сном и проваливалась во тьму, за которой двигалось ужасное, смердящее существо. Подбиралась ближе, заставляя Турах сжиматься от страха. Ужас нарастал, подкатывал к горлу криком, и в это мгновение Турах просыпалась. Ей все казалось, что, открыв глаза, она увидит над собой волчью морду с желтыми глазами. Но вокруг по-прежнему тихо спали охотники, потрескивал костер и сверкали в вышине холодные звезды. Так до рассвета Турах лежала без сна, захваченная тревожными мыслями. Терзаемая кошмарами и сомнениями, Удаганка надеялась, замрет лес, исчезнут под пеленой тьмы и звезды, раздастся за спиной хлопанье мощных крыльев и знакомая насмешливая крарх. Но черный ворон, ее покровитель, Харасуорун, все не появлялся. Был далеко, не хотел вмешиваться. Означало ли его молчание, что затея Турах напрасна? Или ворон хотел, чтобы Удаганка сама приняла решение? Весы. На одной чаше жизнь. Жизнь Табаты, друга детства и соперника. Жизнь Алтааны, охотников и всех тех, кто отправился в этот нелегкий путь, доверившись ей. На другой — что-то омерзительное в своей противоестественности. Не жизнь, не смерть. Странное существо, чье имя стерлось из памяти людской. Существо, несущее смерть всему живому, чтобы обрести подобие жизни. Рискнуть ради спасения Табаты жизнью других или уничтожить Умуна, не оставив Уюну шанса выбраться? Весь их поход затевался ради возвращения Табаты. Но чем больше Удаганка думала об этом, тем больше теряла надежду. Алтаана уверяла, что чувствует любимого, биение его жизни. Но сама Турах ощущала лишь нечеловеческую злобу Умуна. Что если Алтаана обманывается? Что если уже поздно? И еще одна загадка не давала ей покоя. Как убить того, кто не жив? Поразив оленя, уничтожит ли она неведомого? Или лишь отсрочит его приход, заставив искать новое тело для воплощения? Ночной мрак неохотно редел. Одна за другой гасли звезды, но ни на один из вопросов Турах так и не нашла ответа. Берген сказал, сегодня они доберутся до места. Значит, ей остается только положиться на чутье, принять решение, глядя в желтые глаза Умуна. В лучах зимнего солнца блестел ледяной бок реки, делающий плавный изгиб. Лес редел, не в силах вскарабкаться на каменистые склоны. Обрывистый, местами почти отвесный берег чуть дальше превращался в высокие, непроходимые столбы, копьями вонзающиеся в небо. Берген остановился, обернулся к спутникам и произнес: «Еще немного, и поверху дороги не будет, нужно спускаться. Единственный путь у подножия столбов — по узкой кромке берега почти по самому льду, там мы и устроим засаду». Как величественно и красиво восхитилась Алтаана, едва переводя дыхание после трудного подъема. «Хорошее место. Здесь чувствуется сила», — сказала Турах. «Главное, что оленю некуда будет скрыться», — довольно усмехнулся Сергех. «Далеко он, как думаешь?» Алтаана помолчала, взгляд ее стал отрешенным, невидящим. «Совсем близко. Думаю, сегодня». Голос прервался от волнения, но все поняли, что она хотела сказать. «Тогда торопимся», — Берген уверенно зашагал вперед, указывая путь. За ним вереницей потянулись остальные. Суадалбы, помогающие Алтаане преодолеть особо трудные участки пути, Турах, Тимир и замыкающий шествие Сергех. Турах шла, не глядя под ноги, почти физически ощущая давление приближающейся темной силы, и в то же время чувствуя молчаливую поддержку Тимира. С момента выхода из Улуса кузнец почти не оставлял ее одну. За целый день они могли не сказать друг другу ни слова, но его внимание окутывало теплым коконом. Догадывался ли Тимир о том, что творилось в ее душе? Турах не знала, но была благодарна и за поддержку, и за то, что Тимир ни разу не попытался заговорить о чувствах или снова поцеловать ее. Если они выберутся из этой истории, может быть, но не сейчас, не время. Слабо улыбнувшись мечтам, она ступила на тонкую полоску берега у основания величественных каменных исполинов. Ряд столбов причудливой формы уходил далеко вперед вдоль русла реки. По сравнению с ними люди казались песчинками, путающимися под ногами у древних боутуров-великанов. Скрытая в них сила была столь огромна, что давление у Муна отступило. Это почувствовали все. Разгладились тревожные морщинки на лицах, задышалось ровнее. Берген осмотрелся и вновь повернулся к спутникам. «Олень спустится к реке чуть дальше и двинется на нас. Летом здесь не пройти, но зимой — это самый короткий путь на юг в сторону нашего Улуса. Мы с Эргехом вернемся чуть назад и пройдем поверху. Там есть хорошее место для стрелков. Зверь нас не почует». Сергех кивнул и сбросил котомку с запасом пищи, оставшись налегке. «Если что-то пойдет не так, мы прикроем. Вы все останетесь здесь. Турах, видишь уходящую вверх расщелину у второго столба впереди? Пока олень не поравняется с ней, стрелы его не достанут. Подпусти поближе». «Поняла». «Лед крепкий. На него можно смело ступать, но лучше оставайтесь на берегу. Медлить нельзя. Мы отправляемся. Да помогут нам Баай Баянай и все светлые боги Аиы». Берген махнул рукой Сергеху и стал взбираться по опасному склону. «Мы с Алтааной пройдем немного вперед. Нужно, чтобы зверь увидел нас первыми. Надеюсь, до вас», — чеканя слова, Удаганка уверенно обратилась к Тимиру и Суадалбы. «Ему дела не будет». «Суадалбы, держись подножия столбов. Твоя задача — увести Алтаану, если что-то пойдет не так». Полуабас сверкнул глазами. Могла бы и не говорить. «Тимир, ты кузнец и знаком с тем, что неведомо многим. И все же я прошу тебя, не вмешивайся, если не будешь уверен, что я не справляюсь. Что бы со мной ни происходило, слышишь, только в крайнем случае. Я не буду мешать тебе». Стальные глаза Тимира блестели. Турах видела в их холодной глубине отражение своего лица. «Но, пожалуйста, помни, что тебе есть к кому возвращаться». Турах на миг зажмурилась, решаясь, и потянулась всем существом к Тимиру. Коснулась обветренными губами его губ, впервые не отвечая, а делая шаг сама. Удивленно выдохнула Алтаана, хмыкнул Суадалбы. «Нашли время». И только Тимир услышал ее тихое «Я знаю». Над замерзшей рекой пронеслось раскатистое карканье. Серобокое подтверждало слова Бергена. Олень спустился к подножию столбов. Удаганка отстранилась от Тимира и ободряюще улыбнулась Алтане. «Пойдем». Тонкий слой наста затрещал под ее уверенными шагами. Неожиданно налетевший ветер загудел меж столбов, ударил в лицо, откинув назад черные косы. 5 шагов, 7. На 9-м шаге удаганка остановилась. За ее левым плечом замерла Алтана. Впереди показалась рогатая фигура оленя.